Глава 12. Григорий. Всю ночь не сплю, кручусь на кровати, даже три раза встаю, чтобы накатить коньяка в качестве снотворного, но не помогает. Так и гоняю в голове разговор с женой, ну и с детьми после того, как Ира уехала. «Бать, ты, конечно, дал», — осуждает сын. «Все понимаю, хороший левак укрепляет брак, но как ты так с ребенком лоханулся?» Хочется дать ему подзатыльник, но Ромка что-то делает со своими волосами, и они торчат, будто иглы дикообраза. Боюсь руку наколоть, поэтому цежу. Просто никогда не надо расслабляться, сын, и верить, когда тебя уверяют, что детей иметь не могут по медицинским показаниям. «Не могу это слушать. Как тебе не стыдно, пап?» — психует старшая дочка. «Действительно, хотя бы перед нами изобразил раскаяние», — поддакивает ей младшая. «Такими темпами ты не сможешь с мамой помириться». «Что-то она такая злая, что мне вообще в их примирение не верится», — угрюмо добавляет Лена. «Поеду ее догонять. Попробую поговорить по душам. Напишу потом, как она вообще настроена». «Слушай, Лен, может, возьмешь Машуню к себе, а?» — конючит Ольга. Горькое разочарование даже неприятный привкус во рту оставляет. Детям плевать, что рушится наша с их матерью жизнь. «Не возьму. Заканчивай своей фигней страдать. Самопознание не фигня. Лучше мужу внимание удели, а не всяким инфо-цыганам с их курсами, а то дождешься, что как у родителей все будет», — спорят дочки. А я закипаю. Распустил их мать. Никакого уважения к родителям. Опускаю тяжелый кулак на холодильник, оставляю вмятину на дверце. Плевать. Тут жизнь в пропасть катится. «Всех лишу ежемесячных выплат, если не научитесь держать язык за зубами», — рычу. «И знайте все трое, если хоть кто-то посмеет мать поддержать, встанет на ее сторону, лишу наследства, даже не дрогну». Детей из дома как ветром сдувает, а у меня начинает сердце ныть. Мечусь по первому этажу и грудь тру, пока не приходит сигнал сообщения. А это в семейном чате Ленка голосовое прислала. Нажимаю «прослушать», а у самого в висках стучит от волнения. Будто от сообщения зависит моя дальнейшая жизнь. «Мама ко мне не поехала. Сказала, что никого не хочет видеть, и просила ее не искать». В глазах темнеет от дурного предчувствия. «К тете Насте, наверное, поехала», — предполагает Ромка. «Я спросила у нее. Говорит, мама ей даже не звонила», — пишет Лена. «Господи, ну что вы кипишуете? Мама большая девочка, наверное, в гостиницу уехала», — наговаривает голосовой Ольга. «А у меня перед глазами визитка, которую я нашел в сумке жены. Еще вчера я бы громко заржал, увидев, что она знакома с владельцем модного ночного клуба «Сингулярность». А сегодня мне уже не до смеха. Фотографирую стильный черный прямоугольник с серебристой надписью и отправляю в чат. «Есть мысли, как к вашей матери могла попасть эта визитка?» «Хрена себе! У меня ноль!» — пишет сын. «А у тебя она откуда?» — включает подозрительность Ольга. Однако старшая дочь вносит ясность. «Это отец Лёвы Стрельцова. Мальчик ходит с Пашкой на хоккей. Пап, давай ты не будешь пытаться перекладывать вину с больной головы на здоровую». «А я этого не хочу. Мне просто страшно представить, что Ира за моей спиной тоже шашни крутит. Ладно я мужик, у нас природа такая. Но она...» Тут еще Ромка кидает в чат фотографии здорового и явно богатого мужика. Примерно нашего с женой возраста, может, чуть младше, но сразу вижу в нем опасность. Этого не запугаешь и денег не предложишь, чтобы он от моей жены отстал. Черт, я уже и не сомневаюсь, что он к моей Ирке подкатывал. Взгляд у него такой хищный. А вдруг она ему дала... Вдруг она поэтому так смело отреагировала на новость о моей измене? Больше не держится за семью. А мне как быть? Сделать вид, что ничего не знаю? Продолжать жить счастливым рогоносцем? Мечусь под дому. Кидаю телефон на кровать так, что он с нее скатывается и падает на пол. Даже не поднимаю. Заваливаюсь одетый и пялюсь в потолок. Представляю свою жену в постели с этим владельцем занюханного клуба и чуть ли не стираю зубы в пыль. Телефон пиликает под кроватью новыми сообщениями, но я за ним даже не наклоняюсь. Уже понимаю, что ничего хорошего от жены не получу. Как итог, утром в зеркало смотреть страшно. Мешки под глазами, будто я 2 недели, не просыхая, пил. Умываюсь, долго стою под душем и все же иду в свою спальню за телефоном. Надо прочитать, кто что писал, как бы больно мне от этого не стало. Оказывается, 6 утра нет, но непрочитанных сообщений вагон. Беру трубку и иду в кухню за кофе. Может, перестанет так голова трещать. Сажусь за стол уже с большой кружкой черного пойла без сахара и снимаю блокировку с экрана. От Иры ни слова, а я где-то в глубине души надеялся, что она одумается и напишет. Но нет. В семейном чате дети полночи кидают друг другу все, что нашли на Дмитрия Стрельцова. Неблагодарные эгоисты топчутся по самооценке отца без всякой жалости. От Ларки просто тонны истерических сообщений. Начинает с того, что вызвала скорую и собирается ехать в больницу, потому что боится потерять ребенка. Не получив от меня реакции, переходит к упрекам, что сын мне не нужен. А он и правда мне не нужен. Я его не просил и грешным делом даже порадовался бы выкидышу. Не найдя отклика и тут, Ларка переходит к рыданиям и просит прощения. Чует, что так и без денег остаться недолго. Гадина! Еще отчетливее понимаю, что мне, кроме жены, никто не нужен. Набираю ее номер, но в трубке длинные гудки. Раз за разом мои звонки остаются без ответа. Начинаю звереть. Нет, я это так просто не оставлю. Придется поднять связи и отследить ее телефон.